Эпилог. Намного позже именно про любовь Читы Амальти в народе сложат сказку о ледяной красавице и растопившем ее сердце принце. Леди Таури, ставшая леди Амальти, была известна очень многим людям, и они сразу заметили в ней перемены, абсолютно верно связав их с ее мужем. Расцветшая между супругами любовь дарила всем отчаявшимся на взаимность влюбленным надежду. А дети любили в этой сказке момент, когда был наказан злодей. Злодеем выступал Белус, которого добрый король загнал в опаснейшие болота при преследовании. И Топ приняла его с распростертыми смертельными объятиями, что было почти истиной. Не король выследил графа Белуса, а люди Мишеля. Они гнали его, как дикого зверя, из города в город, через леса, и погоня завершилась в страшнейших топях, где обезумевший от бесконечной травли граф утонул, моля о помиловании. Или, наладив устойчивое отношение с темными эльфами, подождав, когда подрастут ее дети, открыла несколько школ у себя в герцогстве. Она лично разработала программу подготовки учителей. Следующее поколение ее школы разрастутся в целые системы образования. Еще при жизни она войдет в историю как государственный деятель. Написанные ею правила обращения с дипломатами не будут меняться столетиями, лишь дополняться в зависимости от того, с какой расой установлены отношения. Таурские торги, так будут называться все последующие самые известные и значимые аукционы в ювелирном деле, даже если ее светлость Элия Мальти не принимала в них никакого участия. Небольшие летательные средства передвижения, разработанные сэром Баттером, как и шутила герцогиня, получат название «батториков». Известнейший изобретатель сэр Берт Фрай в своих мемуарах будет писать, что никогда не стал бы тем, кем стал, если его вдохновителем не стала бы леди Таури. Его лазерный луч, полученный из по-особому ограненных алмазов, заряженных магами, даст сильнейший толчок к развитию общества. Именно ее светлость герцогиня Амальти станет инициатором налаживания контактов со светлыми эльфами и, наконец-то, увидит грифонов, гидру и даже единорога, которого подманит мороженым. Дети Мишеля и Элли, получившие передовое образование, будут вести активную общественную жизнь. Сын на землях матери откроет первую магическую Таурскую академию. Дочь, обладая острым умом, магией земли и незаурядной внешностью, умудрится выйти замуж за сына короля Себастьяна, а ее дочь выйдет замуж за внука Фердинанда. Два королевства совершенно бескровно объединятся, и всему этому свидетелями станут бабушка Элечка и дедуля Мишель. Ведь маги живут долго, а счастливые маги еще дольше. Во всех делах бывшей жительницы Земли главным помощником всегда будет ее муж. До последнего вздоха он будет обожать жену, жить ею, любить до беспамятства. Герцогиня будет отвечать ему не менее пылко, нередко говоря, вроде бы и шутливо, что живет только пока жив Мишель. Но когда придет время, она уйдет за покинувшим этот мир мужем в тот же день, не желая жить без него. Золотой век, будут говорить потомки о прошедших временах. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Алла Чевжик.